Глава 2. Очистка территории от войск противника. Самое лучшее — уступить. Маленький герцог. У миссис Блэйрс было меньше чувства собственного достоинства. Они поехали прямо на Кэмптон-Хилл, бросив по дороге Дэвиса с его загубленным котелком. Мистер Прентис был озабочен и угнетён. «Пустое дело», — сказал он. «Нам они нужны живые, для допроса». Меня в ту минуту он просто поразил. Вот у кого, видимо, было настоящее мужество. Правда, не знаю, что тут удивительного. Как-то не вяжется с профессией портного, если не считать храброго портняшку из сказки. Тот ведь убил великана. Вы, наверное, скажете, что этот портняшка был наоборот, на стороне великанов. Интересно, почему? Когда они ехали через парк под порывами мелкого дождя, мистер Прентис вдруг взорвался. «Жалость — ужасная вещь! Люди сетуют на любовную страсть, но самая убийственная страсть — это жалость. Она не приедается, как чувственность». «В конце концов, война есть война», — сказал Роу с каким-то подъемом. Стертый лживый довод, как простой камень в руках у ребенка, вдруг засверкал драгоценным самоцветом. Он наконец-то принимал участие в войне. Мистер Прентис искоса с любопытством на него поглядел. «Вы ее не чувствуете, а? Подростки не чувствуют жалости. Это страсть зрелых людей». «Наверное, я прожил скучную и по-обывательски трезвую жизнь, поэтому меня все так волнует. Теперь, когда я знаю, что я не убийца, я могу получать удовольствие». Он замолчал на полуслове при виде смутно знакомого, как картинка из сна, дома, заросший сорняком палисадник, рухнувшая серая статуя и железная скрипучая калитка. Шторы спущены, словно в доме лежит покойник, но дверь открыта настежь. Так оказалось, что на мебели приклеены ярлычки, продается с аукциона. «Мы ее сцапали в то же самое время», — сказал мистер Прентис. В доме царила тишина. У двери стоял какой-то человек в темном костюме. Он мог быть и гробовщиком. Перед мистером Прентисом распахнули другую дверь, и они вошли. Но не в гостиную, которую Роу смутно помнил, а в маленькую столовую, загроможденную уродливыми стульями, слишком большим обеденным столом и секретером. Миссис Блэйр сидела в кресле во главе стола. Лицо у нее было пухлое, серое и скрытное. Голову украшал черный тюрбан. Человек у двери сообщил. На вопрос отвечать отказывается. «Ну как, мадам?» — приветствовал ее мистер Прентис с беспечной галантностью. Миссис Блэйрс не проронила ни слова. «Я привел вам гостя, мадам», — сказал мистер Прентис и, отступив в сторону, представил ей Роу. Человеку трудно оставаться спокойным, когда он вызывает ужас. Неудивительно, что поначалу кое-кто этим бывает опьянен. Роу самому стало страшно, словно он понял, что способен на злодейство. Миссис Блэйрс, эта пугало, сидевшая во главе стола, вдруг стала давиться, как будто проглотила за обедом рыбью кость. Она, видимо, и так владела собой с трудом, а при появлении Роу у нее перехватило горло. Мистер Прентис не растерялся. Он обошел стол и добродушно хлопнул ее по спине. «Откашляйтесь, мадам, откашляйтесь. Вам будет легче». «Я никогда не видела этого человека», — простонала она. «Никогда». «Разве? Вы же предсказывали ему судьбу», — сказал мистер Прентис. «Неужели не помните?» Искра отчаянной надежды блеснула в старых, воспаленных глазах. «Если весь этот шум из-за невинного гадания, я этим занимаюсь только в благотворительных целях». «Не сомневаемся. И никогда не предсказываю будущее. Ах, если бы мы могли заглянуть в будущее! Я только рассказываю, какая у человека натура. И сколько весит кекс», — подсказал мистер Прентис. И надежда покинула миссис Блэйрс. Молчать теперь было бесполезно. «А ваши маленькие сеансы?» — весело продолжал спрашивать мистер Прентис, словно они обменивались шутками. «Только в интересах науки». «Ваша небольшая компания собирается по-прежнему?» «По средам. А многие из участников пропускают сеансы?» «Все они — мои личные друзья», — растерянно произнесла миссис Блэйрс. Теперь, когда вопросы затрагивали менее опасную тему, она подняла пухлую напудренную руку и поправила свой тюрбан. «И мистер Кост? Но он теперь вряд ли будет участвовать в ваших сеансах.